Наш брак был ясной, определенной целью. Я только боялся, что умру, не успев ее достигнуть. Имея перед собой эту ясную цель, я и уехал в Лондон, в театральное училище. Родителям мы все еще ничего не сказали. Может быть, в этом была моя ошибка. Я боялся осуждения матери, ее противодействия. Она могла сказать, что мы слишком молоды. Я не хотел до времени омрачать наше счастье семейными сценами, хотя мы столько раз говорили, что никакие сцены нам не страшны. Но если б наши родители знали и дали согласие, или если б мы уже повоевали за свою любовь, самый факт, что наши планы на будущее известны, сделал бы их более обязывающими, более реальными. И, конечно, это изменило бы атмосферу нашего маленького рая. Может, этой перемены я и боялся? Может, я потерял Хартли, потому что был трусом? В чем? В чем была моя ошибка? Что случилось, когда я уехал в Лондон? Как шли ее мысли? Ведь она согласилась, она поняла. Конечно, была разлука, но я писал каждый день. Я приезжал на воскресенье, она казалась прежней. А потом в один прекрасный день сказала. Мы уехали на велосипедах к каналу, как часто ездили раньше. Велосипеды наши, как всегда, лежали в обнимку в высокой траве у прибрежной тропы. Мы пошли дальше пешком, глядя на все то знакомое и дорогое, что стало для нас своим. Кончалось лето, было множество бабочек. При виде бабочек мне до сих пор вспоминаются те страшные минуты. Она заплакала. «Я больше так не могу, не могу. Я не могу выйти за тебя замуж. Мы не дадим друг другу счастья. Ты не останешься со мной, ты уйдешь, не будешь мне верен. Нет, я тебя люблю, но не могу тебе верить, не понимаю». Оба мы обезумели от горя. И в горе взывали друг другу. В отчаянии, в смертельном ужасе я заклинал. «Будем хотя бы друзьями навеки. Не можем мы покинуть друг друга, потерять друг друга. Это невозможно. Я умру». Она плакала и трясла головой. «Ты же знаешь, мы больше не можем быть друзьями». Вижу, как горят ее глаза, как дергаются мокрые от слез губы. Никогда я не мог понять, как она сумела проявить такую силу. Была ли она откровенной, или же ее слова скрывали другие слова, которые она не решалась произнести? Почему она передумала? Я спрашивал снова и снова, с чего она взяла, что я не буду ей верен, что мы не будем счастливы, почему вдруг утратила веру в будущее? Я больше не могу, не могу. Может, кто-нибудь оговорил меня? Не может же она ревновать к моей жизни в Лондоне, где я только о ней и думаю. Клемент еще была скрыта в грядущем. Или она встретила кого-то другого? Нет, нет, нет. — твердила она и принималась повторять свои непонятные доводы. Да, она была очень сильная, и она от меня ускользнула. Мне нужно было возвращаться в Лондон. Через 2 дня я уже не верил в этот ужас. Я написал ей спокойное, властное, сочувственное письмо. Потом бросил все и примчался обратно. Мы снова свиделись, и повторилась та же сцена, потом еще раз. А потом она как в воду канула. Я пошел к ней домой. И родители ее, и брат встретили меня враждебно. Через неделю я пошел снова. Потом получил письмо от ее матери Хартли, мол, не желает меня видеть и просит оставить их всех в покое. Я искал, расспрашивал, подстерегал. Как может человек в 20 веке просто исчезнуть? Почему нет места, где справиться, учреждение, куда написать? На все каникулы я превратился в сыщика. Из школьных товарищей никто не знал, где она. Я дал объявление в местной газете. Я побывал во всех местах, о которых она когда-либо упоминала. У всех людей, которые ее когда-либо знали, я разослал десятки писем.